Глава 30. Ульяна только хотела открыть рот, чтобы задать Михаилу вопросы, которых у нее было очень много, как услышала настойчивый стук в двери. Михаил распахнул двери. В комнату вошли Игорь с Виктором. Увидев брата и отца, Ульяне поплохело еще больше. Стало жутко стыдно. Вот теперь она чувствовала себя опозоренной, обнаженная и в постели с мужчиной. То, что дочка в таком виде находится непонятно где и в постели с Михаилом, вызвало на лице Ульяны гримасу ярости. Виктор перевел испепеляющий взгляд на Михаила. «Дочь мою соблазнил и использовать решил», прошипел сразу же Виктор, двинувшись на Михаила. Ульяна в ужасе смотрела на все это. Хотела вскочить с кровати, да одежды не было. Девушка прижимала к ногому телу одеяло и переводила взгляд с побитого лица брата на разъяренное лицо отца. Михаил один выглядел весьма спокойным. Лишь внимательно следил за Виктором, явно не желая, чтобы по физиономии неожиданно прилетело. «Вить, я думал, что Игорек тебе ситуацию объяснил», произнес Михаил. «Объяснил. С этим малолетним идиотом Алексеем его отец разберется. Да так, что он этого никогда не забудет. Родители Варвары заявление в полицию написали, и просто так это дело не оставят. Но все объяснения моего сына не оправдывают того, что я утром обнаруживаю свою дочь голой в твоей кровати». Виктора просто трясло от бешенства. «Пап!» «Заткнись!» — оборвал Ульяну резко отец, бросив на дочку злой взгляд. «Ты так разочаровала меня! Я разве так тебя воспитывал?» В его голосе сквозило полное разочарование. «Пап, я...» «Я и слушать ничего не хочу! В своем доме шалаву не потерплю! А ты...» Виктор ткнул пальцем в обнаженную грудь Михаила. «Женишься теперь на моей дочери!» «Вить, послушай!» «Женишься, Миша!» — перебил его Виктор. «Или моя дочь достаточно хороша, чтобы пользоваться ею в постели, и недостаточно хороша, чтобы жениться?» Ульяне хотелось реветь от отчаяния, но могла лишь хватать воздух ртом и переводить ошалелый взгляд с одного мужчины на другого. «Ты почему дочь мою домой не отвез? Варю отвез домой, а мою дочь в этот клоповник притащил. Я не ожидал от тебя такого, Миша. Другом ведь считал, доверял. А ты...» Разочарованно высказывал ему Виктор. Михаилу по ушам резануло, как именно Виктор назвал гостиницу, в которой он временно поселился. Да, не пять звезд, но и клоповником это место никак нельзя было назвать. «Я привез ее к себе, потому что так захотел», — процедил Михаил, выпятив подбородок. «Я люблю твою дочь, Витя». «Сказал бы я, какими именно частями тела ты ее любишь. Можешь и дальше оставлять ее у себя и пользовать». Виктор повернулся к растерянной Ульяне. Глаза отца сверкали огнем презрения. «В мой дом вернешься женой этого...» Он ткнул пальцем в Мишу. «Мужчины, если он, конечно, женится на такой, как ты. А не женится, то вообще можешь не возвращаться», — прорычал Виктор, а потом повернулся спиной и удалился прочь, хлопнув дверью с такой силой, что стены задрожали. Игорь подошел к кровати, сел, посмотрел на Ульяну, которую теперь прорвало. Она заревела. «Уль, отец отойдет. Просто ты ведь знаешь, что он не потерпит, чтобы его фамилию и имя трепали на каждом углу. А после того, что вчера было в клубе...» Игорь тяжело вздохнул. «Я не помню, что было», — всхлипнула Ульяна. «Я даже не знаю, как оказалась в этой кровати и в таком виде. Ее обвиняющий взгляд устремился на Михаила. «Это все Лешка и Пашка придумали, Оль», — произнес Игорь. «Помнишь, Пашка позвал меня машину посмотреть?» Девушка кивнула, вытирая слезы с щек ладонями. «Там меня встретил Леша с уродами, которым сам же и заплатил. Я не смог от них отбиться. А Пашка вернулся к тебе и Варе, а после подпоил вас той же гадостью, которая и Ксюху тогда. Прости, Уль, это я виноват. Не смог защитить ни сестру, ни любимую». «Что с Варей?» Ульяна даже боялась спрашивать, но должна была знать ответ. «С ней все в порядке», — ответил Михаил, сев рядом с Улей с противоположной от Игоря стороны, так что девушка оказалась сидящей между двух мужчин. «Я приехал позже. Прости, опоздал и не смог перезвонить. Был занят. На парковке увидел, как парни тебя и Варю в машину садили. Вмешался. Увидел, в каком вы обе состоянии, и хорошенько переговорил с Алексеем. Выяснил, куда подевался Игорь». «Я договаривался с Михаилом, Оль», — произнес Игорь, видя, что сестра перевела на него вопросительный взгляд. «Миша просил меня не оставлять тебя, если он задержится. Я сказал, что в клубе буду с тобой и с Варей». «Увидев вас одних», — сказал снова Михаил, «я понял, что с Игорем что-то произошло, так как сам бы он вас одних никогда бы не оставил». «Хорошо, но почему я здесь?» — спросила девушка. «Еще и в таком виде». «Твоя одежда была вся залита какой-то дрянью. Уль, я не знаю, что вы там делали, но я...» «Миш, домой почему меня не отвез?» — перебила его девушка. «Не захотел. Ясно тебе?» — процедил Михаил с нотками легкого раздражения, встав. «Почему?» «Я люблю тебя, Ульяна. Разве ты этого еще не поняла? И знаешь, мне нравится предложение твоего отца». Михаил перевел взгляд на Игоря. «Кстати, Игорек, как вы меня здесь нашли?» «Так на хату к тебе слетали. Там братец твой адресок и подкинул. Но мы сюда». «Что же?» Миша снова перевел взгляд на потерянное личико Ульяны. «Уль, думаю, что нам с тобой надо серьезно поговорить». Ульяна нахмурилась, уловив веселые искорки в глазах брата. Кажется, что Михаил нашел себе надежного союзника в лице Игоря. Игорь тяжело вздохнул. Ясно, что он был не в восторге от всего того, что случилось. Не оправдывал Михаила, полагая, что Ульяну мужчине стоило бы отвезти домой, а не к себе, да еще и в постель свою в таком виде укладывать. Но винить Мишу не мог, ведь сам очень любил Варю, знал, что готов пойти на многое, чтобы девушка была с ним. Кроме того, Михаил нравился Игорю. Игорь видел, что Миша действительно любит его сестру. «Полагаю, что я должен сейчас уйти и оставить вас одних. Вам есть что обсудить. А я пойду к Варе. Не хочу ее сейчас саму оставлять. Она находится под большим впечатлением от того, что выкинули Пашка с Лешей. Еще и родители ей мозг промывают». «Игорь, не уходи. Я сейчас оденусь и...» — пролепетала Ульяна. «Уходи, Игорь», — произнес Михаил. «Мы с твоей сестрой сами разберемся». Игорь бросил на Мишу предупреждающий взгляд. Михаил молча качнул головой. Ульяна поразилась, наблюдая за ними. Когда это эти двое успели так хорошо изучить друг друга, что без слов уже могут общаться? Им одних жестов достаточно, чтобы понять, кто из них и что хочет сказать. Игорь ушел, а Михаил закрыл двери и вернулся к девушке. Ульяна жалась под одеялом, голубые глаза недоверчиво смотрели на Михаила. «Миш, зачем ты так поступил со мной? Почему не отвез домой?» «Я уже отвечал». «Ответь еще раз», — крикнула она, жутко нервничая. «Потому что не захотел, Уль». Он подошел, сел рядом. «Я люблю тебя. Вижу, что и ты ко мне неравнодушна». Увидев протест в ее глазах, тут же приложил палец к розовым губкам, не позволяя возразить. «Ульяна, не отрицай. Я вижу, как ты смотришь на меня. Знаю, что ты скучала по мне, когда мы не виделись последние 2 недели. Ты даже ревнуешь меня к Анне. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Поверь, я не такой, как этот твой бывший Алексей. Я никогда не обижу тебя. Всегда буду любить. Я всем обеспечу тебя. Да, я не миллионер. Возможно, не тот принц, которого ты себе представляла в розовых мечтах. Но я мужчина, который любит тебя всем своим существом. Я все для тебя сделаю». «Миш, я...» «Уль, я не отпущу тебя больше. Твой отец прав. Я привез тебя сюда, уложил в свою постель. Только ведь, Ульяна, я готов нести ответственность за каждый свой поступок и за каждое сказанное слово». «Миш, но я не хочу замуж. Пока не хочу. Лёша преподал мне очень хороший урок». «Я не он, милая». «Я должна пойти домой и поговорить с отцом. Хочу поговорить с мамой. Мама должна понять и поддержать меня. Отец не может так со мной поступить. Должен понять. Ведь между тобой и мной ничего не было». Она бросила на Михаила вопросительный взгляд. «Ведь не было же, да?» «Оль, но я ведь не последнее ничтожество, чтобы лезть на девчонку, которая находится в коматозном состоянии. Я как-то тебе уже говорил и снова скажу, что когда я сделаю тебя полностью своей, ты будешь сама этого хотеть». Ульяна не сомневалась, что Михаил не опустится до того, чтобы пользоваться ее беззащитностью. Но все же ей стало легче, когда она услышала подтверждение этому из его уст. Ей необходимо было это услышать. «Хорошо, сходим вместе к твоему отцу, Ульяна. Вечером. Как я знаю, он сейчас отправился на работу. Хотя, в таком состоянии, в котором он отсюда вылетел, я очень сомневаюсь, что он сможет работать спокойно. А сейчас...» Во взгляде Михаила появилась строгость. «Мы отправимся и подадим заявление». «Что за заявление?» Ее глаза широко распахнулись. «В ЗАГС», — ответил строго Михаил. «Ты не можешь заставить меня». «Уль, хватит. Уверен, что твой отец охотнее будет общаться и с тобой, и со мной при наличии этой детали. Кроме того, ведь до заветного дня останется время», — добавил мужчина. Ульяна обреченно посмотрела на Мишу. Вот сейчас девушка чувствовала растерянность, даже потерянность. Ульяна не хотела идти и подавать заявление, но решила, что с этой бумажкой отец смягчится и поговорит с ней. А дальше, когда с отцом все решится, замуж она не пойдет. Но сейчас об этом не стоит кричать на каждом углу, только себе вредить. Михаил же прекрасно понимал, о чем размышляла Ульяна. Эта глупышка думала, что он не догадается о том, какие мысли посетили ее хорошенькую головку. Только вот он не позволит ей отказаться. Через месяц Михаил был решительно настроен жениться на Ульяне. Его она, и он никому не отдаст любимую девушку. Днем Михаил привез Ульяну в дом к Косте. Оставлять девчонку саму в гостиничном номере побоялся. Мало ли, что она выкинет и куда сбежит. В дом к ее родителям отправится вечером. А Игорь сейчас с Варей. Костя же сейчас был дома. Анна на работе. Брови Кости от удивления взлетели вверх, когда он увидел на пороге Михаила с девушкой. Еще больше мужчина удивился, когда Миша представил Ульяну другу как свою невесту. А потом попросил Костю присмотреть за девушкой, а сам удалился, сказав Ульяне, что вернется через 4 часа. Костя знал, что Михаил отправился на тренировку. Ночью у него серьезный бой. Выхода просто иного не имел, как оставить девчонку с другом, которому доверял. Ульяна села на диване в гостиной, чувствуя себя здесь неловко. Но идти ей было некуда. Домой боялась сунуться без брата или Миши. Все-таки отец на нее очень сильно разозлился. А к Варе она не пойдет. И так слишком сильно путается у Игоря и Вари под ногами, не давая парочке и минуты побыть наедине. Оставшись с Ульяной наедине, Костя внимательно посмотрел на девушку. Понятно, почему Миша на нее запал. Девчонка очень красивая. И смотрит так настороженно. Костя повернул стул спинкой вперед и уселся напротив Ульяны, расставив ноги, не сводя взгляда с девушки. «И когда же у вас это событие?» — спросил мужчина. Ульяна молча пожала плечиками, явно не желая комментировать эту ситуацию. Мужчину этого она не знала. Костя — Мишин друг. Миша ему доверяет, но на нее это не распространяется. Более того, Костя этот Ульяне не понравился. Какой-то уж он слишком ушлый, и глазки такие хитрые, все время бегают. Костя сразу же заметил, что Ульяна, кажется, не сильно-то и рада предстоящей свадьбе. «Вижу, что ты не особо и горишь желанием за Мишку выходить, а, красивая?» «Я не хочу обсуждать эту тему», — пробубнила девушка. «И правильно. Зачем тебе торопиться? Молодая, красивая. Михаил, он все-таки взрослый мужчина. Да и что он даст тебе? Он мне хоть друг, но ты не подходишь ему, красивая». «Почему нет?» Во взгляде Ульяны появился интерес. Она не могла понять, почему это друг Михаила такое говорит о Мише. «Вы с ним слишком разные, Ульяна». «Ясное дело, что разные», — фыркнула девушка. «Он мужчина, я женщина». «Смешно», — хмыкнул он, достав сигарету. «Но я не об этом. Миша слишком взрослый для тебя. Да и не будет тебе с ним спокойной жизни». «Почему?» «Взять хотя бы его работу». Константин бросил на Ульяну внимательный взгляд, ожидая ее реакции. «А что не так с его работой?» «Ты знаешь, где он работает?» «Он недавно уволился из института». «Правильно, уволился. И теперь зарабатывает, участвуя в боях, красивая. Нелегальных боях. Вот зачем тебе такое счастье?» Ульяна хмуро смотрела на мужчину. Нет, она совсем его не понимала. Что он делает? Зачем такое говорит? Он определенно хочет настроить ее против Миши. Но почему? «Миша и на боях?» Недоверчиво уточнила Ульяна. «Я знаю, что он принимает участие в соревнованиях и...» «Каких еще к черту соревнованиях?» Засмеялся Костя. «Это он такое тебе сказал? В боях участвует. Незаконных, Ульяна. А оттуда так просто его не отпустят. Если хочешь спокойно жить, оставь Михаила. Держись от него подальше. Целее будешь». «Ваши слова звучат как угроза». Ульяне здесь стало жутко некомфортно, а этот тип уже стал ее пугать. «Нет, лучше у Вари и брата, чем с ним». Девушка встала и направилась в коридор. Костя за секунду оказался рядом. «Куда собралась, милая барышня?» «Я ухожу. Пойду к брату». «Ты никуда не пойдешь. Подождешь Мишу здесь». Ульяна обвела его взглядом. «Вы не имеете права держать меня здесь силой». Она раскрыла сумочку, чтобы позвонить Михаилу, но Костя выхватил из ее рук телефон. «Миша сейчас занят. Все равно не сможет ответить. Привыкай. А теперь будь хорошей девочкой. Вернись на место».